Он явно счел мой вопрос бессмысленным. — А какие у кого лица? Вы можете описать? — А, понимаю, разные лица. — Можете вы описать хотя бы одного? — спросил я. Он задумался, щуря глаза и теребя свои усы. — Хотя бы одного? — Да, есть там один парень. Очень безобразный, с глазами как щелочки. Я бы не хотел сесть в его такси. Я думаю, вы его сразу узнаете по волосам. Они у него растут челкой, почти до бровей. Чудной парень. А на что он вам сдался? А мне он не нужен, — сказал я. Просто я хочу знать, откуда он. Этот из Брайтона. Он радостно улыбнулся мне. И еще там есть один, я его часто вижу. Молодой парень с бакенбардами. Вечно чистит ногти ножом. — Большое спасибо, — сказал я и дал ему фунтовую бумажку. Его улыбка стала еще шире, и он засунул деньги во внутренний карман. — Всякого счастья вам, сэр, — сказал он. Я отошел от него, но крик «экстренный дневной выпуск» продолжал звенеть у меня в ушах. Я пошел в весовую, размышляя над полученной мной информацией. Значит, мои похитители из Брайтона. Тому, кто посылал их, не пришло в голову, что я видел их раньше и смогу их отыскать. Погруженный в свои мысли, я, наконец, услышал, что говорит мне Пит Грегори. У них был прокол. Но все-таки они добрались сюда. А это главное. — Ты что, не слушаешь, Аллан? — Да, извини, Пит, думал кое о чем. — Думал? — Я рад, что ты это умеешь, — сказал Пит, громогласно захохотав. При всем его уме и проницательности чувство юмора у него было в самом зародыше. Всякого рода школьные шутки казались ему верхом остроумия, но все к этому привыкли. — А как палиндром? — спросил я. Это была моя лучшая лошадь на сегодня. Великолепно. Так вот, я говорю, у них был прокол. Он замолчал в полной растерянности. Он терпеть не мог повторяться. Ну ладно, хочешь пройти в конюшню поглядеть на него? Да, пожалуйста, — сказал я. Мы прошли в конюшне. Пит должен был пойти со мной. Правила безопасности здесь были очень жесткими. Даже владельцы лошадей не имели права входить к ним без того, чтобы тренер не поручился за каждого из них. Конюхи предъявляли при входе пропуска с фотокарточками. Все это делалось для того, чтобы лошадей не взбадривали наркотиками или не портили. Я погладил своего скакуна, стоявшего в стойле, красивого восьмилетнего гнедого с черными подпалинами жеребца, и дал ему кусочек сахару. Пит неодобрительно подсокал языком и сказал: «Только не перед скачкой», словно нянька, поймавшая своего воспитанника, когда тот ел сласти перед обедом. Я усмехнулся. На этот счет Пит был до смешного педантичен. «Сахар придаст ему сил», — сказал я, скармливая палиндрому еще кусок и восторженно рассматривая его. Выглядит он чудесно. — Он выиграет скачку, если ты все рассчитаешь, — сказал Пит. — Не спускай глаз с того ирландца. Он попытается обставить вас всех. Он сделает рывок, когда вы войдете в воду, так, чтобы оказаться на 6 корпусов впереди, когда начнет подниматься в гору. Я много раз видел, как он это делал. Он заставлял всех бешено гнаться за ним в гору, растрачивая весь запас сил, который нужен для финиша. Так что ты или делай рывок вместе с ним и поднимайся на холм с его скоростью, но не больше, чем с его скоростью, или дай ему спокойно уйти вперед на подъеме и обгоняй на спуске, ясно? — Как сквозь стеклышко, — сказал я. Что бы ни думали о шутках Пита, но его советы о том, как вести скачку, были поистине неоценимы.